Вы тоже, помню, до утра глаз не сомкнули. Да, было дело. С улыбкой кивнул я. Я глядел трибуны, похожие на пышный цветник, и отыскал взглядом деда. Тот сидел гордо, выпрямив спину, небрежно отставив в сторону витую трость, в которой был спрятан смертоносный клинок. Весенний ветер чуть растрепал его седые волосы. Дед сидел с непокрытой головой. Игорь Владимирович Воронцов, глава рода Воронцовых, патриарх его. Столичные аристократы почтительно здоровались с ним, дамы улыбались. Дед же отвечал вежливыми кивками и иногда говорил несколько слов. Перехватив мой взгляд, дед улыбнулся тепло и открыто. Помахал рукой, приветствуя меня. Раскланиваясь со знакомыми, я пробрался к нему. «Доброе утро, Игорь Владимирович!» «Здравствуй, Саша, здравствуй!» Дед указал на место рядом с собою. «Присаживайся. Спасибо, что выбрал время и приехал». Он добродушно улыбнулся, внимательно оглядывая меня. «А я так смотрю, вольная жизнь тебе идет на пользу. Выглядишь прекрасно». Только наедине дед позволял себе называть меня Сашей. Но никто не сделал для меня в этой жизни больше, чем он. Это дед помог открыться моему магическому дару и настоял на том, чтобы отец отпустил меня в императорский магический лицей. «И как прошло утро?» — поинтересовался дед. «Отлично!» — улыбнулся я. «Помог графу Толубееву отыскать пропавшие деньги». «Ого!» Дед удивленно поднял седые брови. Затем достал из кармана жилета золотые часы и озабоченно взглянул на циферблат. «Церемония вот-вот начнется, поэтому о твоих утренних приключениях я с удовольствием послушаю за обедом. Ну, если ты, конечно, окажешь мне честь и отобедаешь со мной». «Я с удовольствием», — рассмеялся я. «Честно говоря, я сегодня и позавтракать-то не успел». «А для чего вы пригласили меня на церемонию?» «Видишь ли, меня интересует твое мнение об одном из выпускников». Прямо ответил дед. «Это Иван Горчаков, вот он». Набалдашником трости дед указал на юношу, который сидел на скамье выпускников неподалеку от нас. Большинство из них занимали места на мраморных скамьях перед храмом. Все они были в парадных мундирах императорского лицея, все молодые, взволнованные, и от этого казались похожими друг на друга, но это только на первый взгляд. Иван Горчаков, на которого указал дед, был высоким, худым, к тому же сильно сутулился, зажав руки между коленей. Тонкие запястья далеко торчали из рукавов мундира. Я даже подумал, что мундир ему сшили заранее, а паренек сильно вытянулся за последний год. Неподвижный взгляд юноши смотрел в никуда. Мне даже показалось, что он спит с открытыми глазами. А еще я заметил, что он сидит поодаль от своих сокурсников. «Княжич Горчаков?» — удивился я. «Похоже, у него нет друзей в лицее». «Нет, он не княжич», — возразил дед, хотя и сын Николая Горчакова. Дед наклонился ко мне и понизил голос. «Он незаконорожденный. Бастард». «Ах, вот оно что!» — понятливо кивнул я. «А почему он вас интересует?» «Потому что я оплатил его учебу в императорском лицее. У парнишки сильнейший дар целителя. И я очень надеюсь, что после выбора пути он станет работать на наш род. Я даже устроил ему практику в нашем госпитале». «А, понятно». Снова кивнул я. «А батюшка его против не будет?» «Надеюсь, что нет». Жестко усмехнулся дед. «Мать Ивана очень сердита на князя и не позволяет ему общаться с сыном. Закон-то на ее стороне. Ведь Николай Горчаков не признал Ивана. Кстати, князь тоже здесь. И его законный наследник Юрий также должен получить сегодня путь». «Да вижу, вижу». Кивнул я. Семейство Горчаковых сидело как раз напротив нас. Я даже подумал, что дед не случайно выбрал для нас такие места, с которых удобно наблюдать за Горчаковыми.